Глава 8. «В то время, — говорит Господь, — выбросят из могил кости царей Иудеи и кости вельмож, кости священников и пророков, кости жителей Иерусалима. Разметают их под солнцем и луною перед всем небесным воинством, которое они любили, которому служили, которому они поклонялись, которое вопрошали, перед которым простирались ниц. И не будут эти кости собраны, погребены не будут, как навоз, они останутся лежать на земле. А тем, кто выжил, остатку этого племени злого смерть будет желание жизни. Так будет всюду, где они уцелеют, куда бы я ни изгнал их, говорит Господь воинств. И скажи им, так говорит Господь, если упал человек, разве не пытается он подняться? Если сбился с пути, разве не повернет обратно? Почему же народ этот блуждает? Почему Иерусалим блуждает вечно? За ложь они ухватились, раскаяние отвергли. Я внимал и слушал, но правды они не говорили. Не каялся никто в злодействе, не говорил, что же я сделал. Каждый из них бежит по своей дороге, словно конь, что по полю боя мчится. Даже аист в небе свое время знает, голубь, ласточка и журавль в свой срок прилетают. А народ мой не знает законов Господних. Что же вы говорите? Мы мудры, закон Господень с нами. Пишет ложь, лживое перо книжников. Мудрецы позором покрыты, в ужасе они попались в ловушку. Слово Господа они отвергли, в чем же их мудрость? Потому их жен я отдам другим, их поля иным владельцам. Ведь они от мала до велика лишь наживы жаждут, от пророка до священника все творят неправду. Разве они излечат раны моего народа? Пустословят они, мир, мир, но нет мира. Поступают они постыдно, мерзости совершают, но не думают они стыдиться, смущения не знают. Потому падут замертво, в час расплаты повержены будут, говорит Господь. Я уничтожу урожай их, говорит Господь. Не останется на лозе винограда, на смоковнице не будет смоквы, увянут листья. Все, что я дал им, пойдет у них прахом. Что же мы медлим? Пойдем, соберемся в городах укрепленных, и там покоя отыщем. Господь, Бог наш, судил нам погибнуть, напоил нас водой ядовитой, ведь пред Господом мы грешили. На мир мы надеялись, но нет блага, исцеления ждали, но пришел ужас. Слышится из дана жеребцов хрипение, от ржания коней земля содрогнулась. Идут они, пожирают землю и все, что на ней есть, города и жители их. Я на вас посылаю змей ядовитых, нет от них заклинаний, вас они будут жалить, говорит Господь. Горе мое неутешно, сердце мое изнывает. Слышен зов моего народа из страны далекой. Неужели Господа нет на Сионе? Неужели царя там нет? Для чего они меня гневили идолами своими, щитой чужеземной? Жатва прошла, кончилось лето, но не пришло к нам спасение. От ран моего народа я страдаю, объял меня мрак, охватил ужас. Разве нет бальзама в Галааде? Неужели врача там не осталось? Почему же не наступает исцеление моего народа?